Глава 6. Рассветало. Темно-густую ночь сменила невзрачно-серое туманное утро. Капли дождя блестели на стеклах, а сад за окном утопал в молочно-белом тумане. Казалось, все пространство возле дома заполнено ватой. Нереально и загадочно красиво. Не хотелось верить в то, что в таком сказочном мире могут совершаться убийства. И совсем нелегко было принять, что одно из них на твоей совести. Не прошло и получаса после того, как Лис разбудила конюха, а Гарри Дэвис уже стучался во входную дверь. Так рано следователя никто не ожидал. Кейтлин даже руки не успела отмыть от крови. Девушка была очень бледна и едва держалась на ногах. Она сильно пожалела, что не сослалась на слабость и не отложила разговор со следователем до утра. Стремление найти оставшегося в живых злоумышленника оказалось настолько сильно, что девушка предпочла забыть о своем самочувствии и, как выяснилось, зря. Расспросы и выяснения подробностей случившегося оказались настолько утомительны, что Кейтлин почувствовала тошноту и едва не упала в обморок. Так плохо ей давно не было. Она едва держалась на ногах и боялась отключиться. Заметивший это сыщик, наконец, сжалился и разрешил подняться наверх и отдохнуть. Сам он остался в доме. Нужно было еще допросить Меган, которая так и не показалась из своей комнаты, и уладить необходимые формальности. Кейтлин проснулась от вопля ужаса, доносящегося из противоположного конца коридора. Девушка вскочила с кровати и, наспех поправив помявшееся платье, рванула из комнаты, прихватив по дороге револьвер с прикроватной тумбочки. Брать с собой оружие уже вошло в привычку. Девушка чаще использовала его тут, в благополучном Лондоне, нежели в суровом Техасе. У дверей спальни барона Кейтлин заметила слуг. Мэлори с виноватым выражением на морщинистом лице, перепуганного до смерти Гарри Дэвиса и мумию Нунанхотепа, валяющуюся у распахнутой двери. «Что здесь происходит?» — воскликнула девушка и указала пистолетом на Нунанхотепа. «А мумия что опять делает в неположенном месте?» Этот дом и его обитатели уже порядком достали девушку. Ни дня без происшествий. «Я...» — начал заикаясь сыщик. Отправился в комнату барона, чтобы посмотреть, нет ли здесь каких улик или намеков на то, чем занимался лорд Маккензи в последнее время. Например, дневников или книг на прикроватной тумбочке, но ничего интересного не обнаружил. А когда открыл дверь, чтобы войти в коридор, на меня свалился этот... Мистер Дэвис ткнул дрожащим пальцем в валяющуюся на полу мумию. Конечно, я испугался и непроизвольно закричал. Простите меня за несдержанность. «Нет-нет», — покачала головой Кейтлин. «Вы ни в чем не виноваты. Наоборот, это мы должны просить прощения, ведь подобная неприятность произошла у нас в доме. Мэлори, быть может, ты потрудишься объяснить, что здесь случилось? Почему-то я уверена, что ты в курсе». «Мистер Дэвис, мисс Кейтлин», — сокрушенно начал дворецкий, «я, безусловно, очень виноват. После ночных происшествий я переносил Нунанхотепа обратно в египетский зал». «Так он же на другом этаже», — удивилась Кейтлин. «Да, я знаю, но меня отвлекли. Я уже не помню, кто-то из слуг позвал меня наверх. И я поднялся, чтобы выяснить, в чем дело». «С Нунанхотепом?» — начала закипать девушка. Отступившая была головная боль снова вернулась и начала назойливо вкручиваться в виски. «Ну, я решил, если он будет со мной, то никого не напугает». Поднявшись наверх, я, должно быть, на что-то отвлекся, прислонил Нунанхотепа к двери в спальню и отошел буквально на минуту. Кто же мог предположить, что там окажется мистер Дэвис и решит именно в этот момент выйти? Мне, правда, очень неудобно, но, может быть, вы позволите мне отнести Нунанхотепа на место? «Будьте так добры», — выдохнула Кейтлин, «и постарайтесь, чтобы он не покидал свой уютный саркофаг, а то это уже приобретает масштабы катастрофы. Ваши выходки перепугают всех наших гостей». Мэлори утащил Нунанхотепа вниз, слуги разошлись по своим делам, а Кейтлин с сыщиком вернулись в кабинет барона. «Простите, что разбудил вас», — извинился Гарри. «Вам следовало бы отдохнуть получше. Ночь выдалась слишком тяжелой для юной леди. Я удивляюсь, что вы до сих пор как-то держитесь». «Все нормально», — отмахнулась Кейтлин и присела на диван. «Я все равно не могу больше спать. Подать в истерику и падать в обморок не в моих привычках. но столько всего произошло, что я в растерянности и близка к тому, чтобы все бросить и уехать. И что же вас сдерживает? Внимательно поинтересовался он. Твои глаза. Хотела шепнуть Кейтлин, но вместо этого пожала плечами и, присев на диван, произнесла. Не знаю. Желание дойти до конца и узнать, кто и зачем убил дядю. Чувство ответственности, которое говорит, что я обязана дождаться Даниэля Фармера и передать ему в целости и сохранности все содержимое этого дома. Да и сам дом, думаю, он не принадлежит мне. Вы так легко расстаетесь со столь ценной недвижимостью. Недальновидно. Может быть, но меня мало интересуют деньги. Никогда не знала в них нужды, и вряд ли я захочу проводить здесь много времени, когда все закончится. Поэтому отдать дом лорду Фармеру, на мой взгляд, самое правильное решение. «Почему вы так категоричны? Быть может, вы полюбите этот дом?» Мягко улыбнулся молодой человек. В его взгляде мелькнуло что-то такое, отчего Кейтлин стало неуютно. «Не уверена, да, и вообще я скучаю по родине», — отозвалась девушка. «Там все привычно и совсем иначе. Я влюблена в Техас и не представляю, как можно жить где-то в другом месте». «Лондон тоже прекрасен. Посмотрите за окно. Город». Словно написано акварелью на влажном листе бумаги. Не находите? Солнце здесь редкий дар, и я предпочитаю наслаждаться каждым его лучом. Сегодня как раз такое неповторимое утро. Не желаете ли продолжить разговор в саду, в беседке? У вас ведь есть здесь беседка? Представления не имею, — засмеялась девушка. Внезапно на душе стало легко и светло. Вместе с тучами ушла и печаль, а неприятности показались мелкими и далекими. Все 4 дня, что я здесь, лил дождь, и, признаться честно, я ни разу не вышла в сад. Нужно непременно исправить эту оплошность. Гарри подошел ближе и протянул девушке руку, помогая встать с низкого диванчика. Ну, так вы согласны прогуляться в саду? Тем более, утреннее солнце очень непостоянно. Может и часа не пройти, как оно снова скроется в тучах. Нужно ловить момент. Почему бы и нет? Пожала плечами Кейтлин. «Только мне нужно взять плащ. Не думаю, что из-за одного лучика солнца на улице потеплело. Вам не составит труда подождать?» «Вас я готов ждать, хоть до вечера». От потемневших синих глаз и мелькнувшей улыбки у Кейтлин перехватило дыхание и вспыхнули щеки. Она пробормотала что-то невразумительное и кинулась к себе в комнату. Сад оказался старым и заросшим. Им давным-давно никто не занимался. И Кейтлин даже стало стыдно перед новым знакомым. Хотя стыдиться было совсем нечего. Она еще не успела обжиться в новых владениях, да и не собиралась. Девушка считала себя кем-то вроде временного хранителя старинного дома. Оставаться надолго в Лондоне она не планировала, а продавать дом семьи было жалко. Так пусть уж лучше он достанется тому, кто провел здесь немало времени и сохранил светлые воспоминания об этом месте. Тропинка, заваленная пожухлыми, неубранными с осени листьями, вела от дома вглубь унылого парка. Деревья, старые и корявые, наползали на тропинку и цеплялись голыми ветками за накидку и шляпку. Кейтлин пыталась от них уклониться, но не всегда это получалось. Солнышко, выглянувшее на короткое время, снова скрылось, и небо нахмурилось, готовясь пролиться очередным промозглым дождем. Меган, как всегда, появилась словно из ниоткуда, и как тень последовала сзади. Держалась девушка на расстоянии и не пыталась сократить дистанцию. Просто медленно брела по тропинке, ловила ладонями холодные капли дождя с листьев и разглядывала что-то одно ей известное в ветвях. Если сначала Кейтлин немного смущалась ее присутствия, то скоро перестала ее замечать. Беседка находилась сзади дома, рядом с небольшим заросшим прудом с неровными краями. Высокие мраморные колонны удерживали шестиугольную остроконечную крышу, которую давным-давно стоило покрасить. Между колоннами шли невысокие мраморные перила с резными балясинами. Лишь одна стена беседки, та, которая напротив входа, была глухой. На ней застыло почти стершееся изображение светловолосой девушки, отрешенно глядящей вдаль. «Обстоятельства и причины дядиной смерти чем дальше, тем больше занимают меня», задумчиво произнесла Кейтлин, присаживаясь на холодную мраморную скамейку. «Кто бы ни убил его, он вряд ли заполучил то, что хотел. Об этом свидетельствует ночное нападение. Узнать бы, что именно хотели взять. Я вчера разговаривала с коллекционером по имени Эдмунд Локс. По словам сэра Диккенса, Локс очень настойчиво выпрашивал у дяди одну вещь — ложку из столового сервиза Бенвенуто Челлини. Барон Маккензи, полагаю, ее продать отказался. Да, Локс требовал ее и у меня. Я отказала. Прав на коллекцию у меня нет. Пусть этот вопрос решает Даниэль Фармер. Локс — скользкий и неприятный тип. Не хочу иметь с ним дело. Вообще, предпочла бы больше с ним не встречаться. Я обязательно проверю этого коллекционера, но, думаю, ответ стоит искать в записях барона. У него в кабинете несчетное количество дневников. Предполагаю, должна быть целая картотека. Невозможно хранить такое количество ценностей и не вести учет. А вам не кажется, что искать нужно человека, а не вещь? Мы можем только предполагать, из-за чего произошло убийство. Ни одна из древних безделушек не поведает нам об убийце больше, нежели он сам. «Мисс, не считайте нас глупцами», — нахмурился Гарри и стал выглядеть старше. Девушка даже на секунду поверила в то, что перед ней воин, а не романтик, каким ей представлялся юноша. «Мы ищем возможных свидетелей, отслеживаем перемещение подозреваемых. Но причина... причина убийства находится где-то здесь, в доме». «Не отрицаю, но все же меня удивляет ваша заинтересованность дядиными исследованиями и его коллекцией. По мне, все это не поможет найти убийцу». «Доверьтесь профессионалу», — усмехнулся Гарри, и девушке показалось, что он перевел тему исключительно для того, чтобы не продолжать дальше неприятный разговор. Кейтлин даже хотела указать ему на это, но тут увидела в деревьях мелькнувшую знакомую тень. Между ветвей вновь проскользнула женщина в черном. «Что-то не так?» Обеспокоенный голос Дэвиса заставил вздрогнуть, и Кейтлин, сглотнув, повернулась. «Мне кажется, вы кого-то увидели», — озабоченно произнес молодой человек и уставился на черную женскую фигуру в просвете деревьев, но не заметил ее. «А вы не видите?» — с горечью уточнила девушка. «Что именно?» «Она преследует меня», — всхлипнула Кейтлин, теряя самообладание. «Кто?» «Женщина в черном. Ходит, словно безмолвная тень. Иногда тихо плачет у кровати. Сегодня первый раз появилась днем. Мне жутко». «Высокая темноволосая женщина в плаще-накидке с закрытым капюшоном лицом?» Обеспокоенно уточнил молодой человек и подался ближе. В его широко открытых красивых глазах промелькнул испуг, который он, однако, попытался скрыть. «Так вы тоже ее видите?» «Нет. Признаться честно, я даже не думал, что она реальна», — покачал головой Гарри и взъерошил светлые волнистые волосы. «Я о ней читал. Это вестница». «Вестница?» «Потустороннее существо, не принадлежащее нашему миру. Вестницы появляются тогда, когда что-то хотят передать с того света». «Послание от мертвых?» — вздрогнула Кейтлин и поежилась. По спине пробежал холодок, словно от налетевшего порыва ветра. Захотелось уйти с улицы и укрыться в тепле дома. Только девушка сомневалась, что это поможет. «Быть может, ваш дядя что-то хочет вам сказать?» — предположил Гарри. «Вы не хотите выяснить это точнее?» «Каким образом? Я пыталась ее догнать в коридоре. Ваша вестница просто растворилась. А потом, я не верю ни в какие сверхъестественные сущности». «Но, тем не менее, одна из них все же преследует вас». «И что вы прикажете мне делать?» «Ну, допустим, обратиться к специалисту». «Кому?» Разговор начинал походить на бред сумасшедшего. «К человеку, который благодаря своему призванию часто беседует с существами из мира мертвых. В Лондоне полным-полно разного рода спиритов. Думаю, могу порекомендовать парочку достойных уважения». «И вы верите в эту чушь?» Девушка постаралась быть как можно беспечнее. Она отказывалась принимать всерьез слова молодого сыщика. Потусторонние силы не вписывались в ту картину реальности, которую создала для себя Кейтлин. «Это неправильный вопрос, Кейтлин», — шепнул молодой человек прямо ей на ухо. Он наклонился так близко, что девушка почувствовала его дыхание на коже. «Верите ли вы?» «Вот верный. А сейчас я оставлю вас. Мне нужно закончить с бумагами в кабинете барона. Если потребуюсь, можете найти меня там. Думаю, прокопаюсь до вечера. Так что у вас еще есть время подумать над моими словами и своим отношением к ним. Приятной прогулки». Кэтлин осталась сидеть в одиночестве. Она отвернулась от удаляющегося по тропинке Гарри и наткнулась взглядом на компаньонку. Меган, стараясь не раздражать своим присутствием, находилась недалеко. Все время, пока Кэтлин разговаривала с Гарри Дэвисом в беседке, компаньонка сидела на парапете у небольшого, давно нечищенного пруда и разглядывала свое отражение. Меган казалась не просто странной. Девушка не походила на всех, с кем раньше приходилось сталкиваться Кэтлин. С ней было страшно даже начать разговор. Она отталкивала своей отчужденностью, но этим же вызывала к себе интерес. После того, как ушел сыщик, исчезла и Меган, видимо, решив, что больше чести госпожи ничего не угрожает. Кэтлин поежилась от холода, плотнее закутавшись в короткий меховой жакет, и неторопливо направилась по тропинке к дому, в котором творились странные вещи. И как бы ни старалась Кэтлин отрицать сверхъестественную природу происходящего, с каждым днем это получалось все хуже и хуже. Необъяснимые происшествия случались на каждом шагу, поэтому игнорировать появление вестницы девушка просто не могла. Сначала она сразу хотела завернуть в кабинет дяди и сказать мистеру Дэвису, что планирует посетить Спирита. Тем более карточка экзальтированной Эллен Блаватской до сих пор лежала в сумочке. Но потом решила повременить и поискать информацию о странных существах в дядиной библиотеке. Должны же в книгах быть хоть какие-то упоминания о них. В библиотеке всегда весело потрескивал камин, а шкуры на полу казались мягкими и удобными. Девушка сразу облюбовала это место. В дальнюю комнату, находящуюся в самом конце коридора второго этажа, похоже, не забредал никто, кроме Мэлори. Здесь девушка могла позволить себе расслабиться. Она валялась на мягких шкурах, мечтала и читала. Найти нужную книгу оказалось не так-то просто. О вестницах почти ничего не было известно. Умиротворяющий треск поленьев в камине, тепло и книга быстро сморили. Бессонная ночь дала о себе знать, и Кэтлин задремала прямо на полу, на шкурах, подложив под голову согнутую в локте руку. Девушка не слышала, как скрипнула дверь, и в помещение вошел Гарри. Его камзол был расстегнут, а модный галстук развязан. В руках молодой человек тащил стопку потрепанных книг. Заметив спящую девушку, он остановился и замер, не решаясь двинуться дальше. На его лице появилась мягкая улыбка, и ярко-голубые глаза засияли. «Вы похожи на ангела», — произнес он, и Кэтлин резко подскочила, не понимая, где находится. «О, Господи!» — потрясенно выдохнула она, пытаясь поправить платье и убрать с лица растрепавшиеся волосы. «Мне так неловко. Я, видимо, заснула за книгой. Я так неудобно себя чувствую». «Вы прекрасны», — улыбнулся Гарри и присел рядом. У Кэтлин перехватило дыхание, она рассматривала его длинные ресницы, милую ямочку на нижней губе и лучистые голубые глаза, и сердце начинало биться сильнее. Молодой человек осторожно взял девушку за руку и поцеловал тонкие дрожащие пальцы. «Кэтлин, вы самая очаровательная из всех, кто встречался на моем пути. Удивительное сочетание открытости и дерзости». «Вы меня смутили». Кэтлин выдернула руку и прижала ладони к пылающим щекам. «И вообще...» Девушка попыталась перевести разговор в безопасное русло. «Я искала упоминания о вестницах». «Нашли?» Понимающе улыбнулся Гарри, и девушке стало совсем неловко. Молодой человек понял, что она смущена, и не стала развивать щекотливую тему. «Немного. Я все же не готова поверить во все это. Но...» Молодой человек покорял своей проницательностью и тактичностью. «Но...» Засомневалась Кэтлин. «Я же ее видела, и она меня пугает. Может быть, и правда проще узнать, что она от меня хочет. Но спиритического сеанса я тоже боюсь». «Если хотите, я могу сходить к спириту с вами», — учтиво предложил молодой человек. «Можно. Тем более мне тут совсем недавно дали карточку». «Кто?» «Одна странная женщина, Эллен Блаватская. Она увидела надо мной какую-то тьму». «Тьму? Быть может, она почувствовала как раз присутствие вестницы?» «Не знаю. Мне Блаватская показалась не совсем нормальной». «А разве медиум не должен быть странным?» Вам не кажется, что мир духов накладывает свой отпечаток на личность того, кто часто с ними контактирует? Не знаю. Кейтлин обхватила колени руками. Я до сегодняшнего дня вообще никогда не думала о мире духов. Я даже не подозревала о его существовании. Бедняжка. Улыбнулся Гарри и с нежностью посмотрел на девушку. Верю, что все образуется. А о госпоже Блаватской я слышал только самые лучшие отзывы. Если кто и может разговаривать с духами, так это она. Где-то я уже слышала эту фразу. Усмехнулась девушка и встала с пола. Эллен приглашала меня к себе на спиритический сеанс. Как вы думаете, приехать без предварительного согласования будет очень невежливо? Блаватская, насколько я слышал, экстравагантная дама. Думаю, она простит вам эту вольность. Тогда я, пожалуй, пойду попрошу собраться Меган. Правда, моя компаньонка слишком впечатлительна. Блаватская ее очень напугала.